А теперь, милый Виктор, тебе наверняка хочется узнать новости о ваших женевских соседях. Хорошенькая мисс Мэнсфилд уже принимала поздравления по поводу ее предстоящего брака с молодым англичанином Джоном Мельбурном. Ее некрасивая сестра Манон вышла осенью за богатого банкира, господина Дювилара. Твой школьный товарищ Луи Мануар после отъезда к Лерваля потерпел несколько неудач. Теперь он, впрочем, утешился и, говорят, собирается жениться на хорошенькой и бойкой француженке, госпоже Тавернье. Она вдова и значительно старше Мануара, но у нее еще множество поклонников. Описывая тебе все это, дорогой кузен, я и сама немного развлеклась. Но теперь, кончая письмо, вновь ощущаю тревогу. Напиши нам, Виктор, одна строчка, одно слово будет для нас радостью. Тысячу раз спасибо Анри за его доброту и заботу, и за частые письма. Мы благодарны ему от всей души. Прощай, милый кузен, береги себя и пиши, умоляю тебя. Женева, 18 марта, 1700. Элизабет Лавенца. «О, милая Элизабет!» — воскликнул я, прочтя письмо. «Надо сейчас же написать им и рассеять их тревогу». Я написал домой. После этого я почувствовал сильную усталость. Но выздоровление началось и пошло быстро. Спустя еще 2 недели я уже мог выходить. Одной из первых моих забот по выздоровлении было представить к Лерваля некоторым из университетских профессоров. При этом мне пришлось вынести немало неловких прикосновений, бередивших мою душевную рану. С той роковой ночи, когда завершились мои труды и начались мои бедствия, я проникся величайшим отвращением к самому слову «естественные науки». Даже когда я вполне оправился от болезни, вид химических приборов вновь вызывал мучительные симптомы нервного расстройства. Анри заметил это и убрал подальше все мои инструменты. Он поместил меня в другую комнату, ибо видел, что мне стало неприятно моя бывшая лаборатория. Но все заботы Клерваля были сведены на нет, когда я навестил своих профессоров. Господин Вальдман причинил мне истинную муку, принявшись горячо поздравлять меня с удивительными успехами в науках. Он вскоре заметил, что эта тема мне неприятна, но, не догадываясь об истинной причине, приписал это моей скромности и поспешил переменить разговор. Вместо моих успехов он заговорил о самой науке, с явным желанием дать мне блеснуть. Что мне было делать? Думая сделать приятное, он терзал меня. Мне казалось, что он старательно демонстрирует одно за другим орудия пытки, чтобы затем предать меня медленной и мучительной смерти. Я корчился от его слов, не смея показать, как мне больно. Клерваль, неизменно внимательный к чувствам других, предложил переменить тему беседы под предлогом своей неосведомленности в ней, и мы заговорили о предметах более общих. Я мысленно поблагодарил своего друга, но ничего ему не сказал. Я видел его недоумение, но он ни разу не попытался выведать мою тайну, а я, любя и безмерно уважая его, не решался сообщить ему о событии, которое так часто являлось моему воображению и которое я страшился оживить в памяти, рассказывая о нем другому.